этого не знаю. Там где-то на линии провода ветром захлестывает все время. Подробно не поговоришь. Пошли-ка опять в контору. В конторе Захар долго крутил телефон, но в трубке слышался только визг и треск. Наконец, еле слышно отозвалась телефонистка районного коммутатора. Захар попросил вызвать или милицию, или секретаря райкома Григорьева, или квартиру редактора районной газеты Смирнова. «Говорите скорее, пока опять не замкнуло», — предупредила телефонистка и соединила его со Смирновым. Редактор газеты сообщил, что 2 часа назад Фрол Курганов приволок в милицию Демида Меньшикова и еще какого-то Семена Прокудина. Все трое были окровавлены, у Курганова оказались 2 ножевые раны, правда, не опасные. Когда стали спрашивать, что за людей он привел, что вообще случилось, Курганов выложил на стол пистолет и нож со словами: «А вот, разбирайтесь». «Вот и все, что я сам знаю», — прокричал в трубку Петр Иванович. «На улице черти что творится, выйти не решаюсь. Вера Михайловна доехала?» «Тут уже, Петр Иванович, тут», — успокоил Смирнова Захар. «Ага, а Елена Степановна как?» «Хорошего мало, но вроде выживет». Смирнов несколько секунд помолчал. Захар тоже молча держал трубку. «Фрол Курганов...» «Видимо, отобрал в драке с Меньшиковым и этим Прокудиным нож и пистолет», — сказал наконец Смирнов. «Ты слышишь меня? Как еще они не пристрелили его?» В трубке защелкало, засвистело, и все смолкло. Видимо, провода опять где-то захлестнуло, а может быть, пурга завалила телеграфный столб. «Значит, вот так», — вешая бесполезную теперь трубку телефона, — сказал Захар. «Фрол его, оказывается, арестовал». «Фрол? Курганов, что ли?» — удивленно переспросил Круглов. Но председатель уже не ответил. Он снова принялся крутить телефон. «Аустин-то?» — тревожно металось у него в голове. «Как же у меня вышибло! Вот кто может теперь скрыться, если правда все то, о чем говорила Наталья. Как бы ни проглядели Корнеев с Колесниковым, понадеявшись на непогоду». Надо их еще предупредить. Но трубка по-прежнему была мертва. «Черт!» — выругался Захар и быстро пошел из конторы. На крыльце остановился, подал ключ от уваровского подземелья Круглову. «Приедет милиция, доставайте Леньку. И чтоб свидетели были. Ну да милиция знает. А я? Мне обязательно надо в Зеленый Дол. Где моя машина?» «Там же, возле моей хаты стоит, только ведь...» В глубине снежного массива засветились автомобильные фары. Потом замаячило черное пятно. «Это милиция», — сказал Круглов. «Ага, тем лучше. Сколько их приехало?» Милиционеров оказалось 2. Большаков тотчас же попросил одного из них ехать с ним в Зеленый Дол. «Да что у вас тут, целое разбойничье гнездо, что ли?» — воскликнул недовольно один из милиционеров, которому очень не хотелось снова куда-то тащиться сквозь пургу. «Видно гнездо», — мрачно сказал Захар, — «а выводки по всему району расползлись». И повернулся к шоферу. «Лопата есть? Мосты оба ведущие?» «Оба-то оба», — буркнул шофер. «Да ведь не пробьемся теперь, однако». «Надо, браток, пробиться», — сказал Большаков. Через минуту милицейская машина с трудом развернулась по глубокому снегу и утонула в ревущей снежной круговерти. А в Зеленом Доле меж тем происходило следующее. Пестемея, с утра беспокойно крутившаяся возле окон, видела, как Анисим Шатров проковылял к дому Захара Большакова. Она проводила его взглядом до самых дверей, незаметно перекрестилась и начала шептать молитву. Однако Устин, лежа на кровати, все увидел, услышал и мрачно усмехнулся. «Господи, чего ты?» — сказала она. «Ничего. Жрать давай», — ответил Устин. Гремя заслонкой и чугунами, Пестемей не спускала глаз с председательского дома.